Глава 7. Когда Заня и Евгения приблизились к выжженной лужайке, они словно бы ступили на страницы романа, описывающего демоническое нашествие. Под их ногами на месте пышной зеленой травы теперь лежал серый покров золы и пепла, земля была испещрена трещинами и похожа скорее на стекло, чем на землю. В воздухе все еще витал душный, горьковато-терпкий запах паленой древесины, листвы и травяного покрова. На противоположном конце лужайки от них виднелись остатки фундамента прекрасной нимфы, от которой осталась лишь груда обугленных осколков мрамора. В центре некогда цветущей лужайки, где когда-то стояла живописная деревянная беседка, теперь виднелись только ее обугленные останки. Эта беседка была со всех сторон оплетена лунной лианой, которая цвела только по ночам, светящимися в лунном свете бледно-синими цветами. И подруги еще буквально вчера вечером любовались из своего окна сиянием, словно бы плавающих в лунном свете цветов. Теперь же от великолепной лианы остались лишь угольный порошок, печально осыпающийся с обугленных досок беседки. Погруженных в обсуждение декана Рингер, ректора Блумарин и Эдриана Кордона они заметили сразу. Однако путь им преградили постовые. Один из постовых, высокий старшекурсник с хорошо развитой мускулатурой, остановил их серьезным выражением лица, подняв руку в жесте «стоп». До окончания следствия проход воспрещен. Бесстрастным официальным тоном отчеканил он. «Я понимаю это», — заверила Евгения, часто кивая. «Но нам нужно не в запретную зону, а декан Рингер», — объяснила она почти умоляющим тоном. «Это очень важно и очень срочно, пожалуйста», — попросила она, сложив для пущей убедительности еще и ладони на груди в умоляющем жесте. «Это касается ее безопасности, и это может быть жизненно важной информацией». Постовой старшекурсник на мгновение замешкался, его взгляд скользнул от Евгении к Зане, которая, добавляя веса словам подруги, подтверждающе кивнула одновременно с самым серьезным и обеспокоенным видом. Решив, что в его положении, да и в целом в подобной ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть, он кивнул. «Ладно, дайте мне минуту», — сказал он и, кивнув своим коллегам, отправился к декану Рингер, который и объяснил, что две студентки настаивают на том, что у них есть срочная, жизненно важная информация для нее. Через несколько напряженных секунд, за которые Заня и Евгения успели несколько раз обменяться нервными взглядами, декан Рингер наконец-то нашла их взглядом, улыбнулась и помахала им, мол, подойдите ко мне. И они наивно и поверили и взгляду, и жесту, и пошли. Точнее, попытались пойти. «Куда?» — тут же грозно окликнул их другой постовой. «Вам же сказано было ждать, вот и ждите!» Нетерпящим возражений тоном припечатал он. Евгения и Заня могли бы возразить, что у них попросили минуту, которая уже истекла, но решили не нарываться на конфликт. Тем более, что постовой, который разговаривал с деканом Рингер, уже шел назад. «Декан Рингер согласилась с вами поговорить», — сообщил он очевидное. «Следуйте за мной, пожалуйста». Чувствующие себя победительницами, Евгения и Заня не удержались от того, чтобы бросить на остановившего их старшекурсника взгляд гордого собой забияки. «Ага, тот самый, которым спрашивают, ну что, съел?» Вслед за чем, как примерные девочки, последовали за постовым и даже замедлили шаг, давая ему возможность объявить об их прибытии. Что, к слову, было совершенно лишним, поскольку декан Рингер не сводила с них глаз, пока они шли по направлению к ней. Собственно, декан так увлеклась, смотря на своих студенток, что постовому пришлось дважды ее окликнуть, прежде чем она, наконец, заметила его самого и кивнула, давая добро на то, чтобы он подвел к ней студенток. «Прошу прощения за...» Бергитта замялась, подбирая слова. «Аж вот такие меры безопасности. Все как обычно, обжегшись на молоке, начинают дуть на воду. Что у вас, кадетки?» Евгения неуверенно посмотрела на ректора и декана артефакторики. «Нам уйти?» Одновременно удивленно и насмешливо поинтересовался ректор. И по тону его было ясно, что он определенно рассчитывает на отрицательный ответ. Однако его удивили. Евгения покраснела до корней ушей, но не спасовала. «Прошу прощения», — виновато проговорила она, «но моя информация...» — она запнулась, подбирая слова. «Очень личная». «Дирвус, не смущай девочку», — вступилась за свою кадетку Бергитта. «Сам знаешь, она из черных, да еще и с проснувшейся сумеречной сутью. Я думаю, в ней, скорее всего, открылся провидческий дар. А видения, сам знаешь, порой бывают довольно странными». «Настолько странными, что порой и не отличишь. Бред тебе привиделся или что-то стоящее. И это я говорю по собственному опыту. Евгения же, насколько я понимаю, сегодня впервые увидела видение. Речь ведь о видении? Да, жени?» — уточнила она у своей подопечной. И Евгения с облегчением честно ответила. «Да, в видении. Мне приснилось кое-что, и сначала я не придала этому большого значения», — объяснила она, не соврав при этом ни слова. «Но теперь, после того, что случилось...» Кивнув на выжженную лужайку, продолжила она и замолчала, поскольку на этом правдивая информация заканчивалась. К счастью, того, что она уже сказала, было достаточно, чтобы убедить ректора в правдивости ее слов и в ее смущении. «Хорошо», — кивнул он, — «мы не будем вам мешать. Пошли, Эдриан», — махнул он рукой в направлении главного корпуса. «Декан Рингер, если что, я у себя». Бергитта кивнула и улыбнулась, мол, поняла. Затем повернулась к подругам. «Пожалуй, мы пойдем. Мне не помешал бы успокоительный чай, да и тебе тоже, жени», — с улыбкой проговорила она, отметив крайне встревоженный вид девушки. Через несколько минут Евгений и Заня уже входили через массивные дубовые двери в просторные апартаменты Бергитты. Деканские апартаменты были обставлены со вкусом и практичностью. Хозяйка коих провела гостей в свой кабинет. Это была довольно просторная светлая комната с массивным письменным столом у окна, на котором царили идеальный порядок, золотое перо в чернильнице и фарфоровая ваза с нежными лавандовыми и белыми гиацинтами. Их тонкий аромат распространялся по комнате, сообщая о том, что, несмотря на мужскую профессию и воинственный вид, хозяйка этого кабинета являлась женщиной в полном смысле этого слова. В противоположном углу от стола, у камина, стоял диван с креслами и журнальный столик. Бергитта предложила своим гостям присесть на диван, сама же устроилась в кресле напротив них. И едва только она опустилась в кресло, как перед ней возникла миниатюрная, домовая, с морщинистым приветливым лицом. Её седые волосы были забраны в аккуратный пучок, а за ухом виднелась шпилька с перламутровым шариком. Одета она была в нежно-голубое шелковое платье с мелким цветочным узором, поверх которого был надет шелковый же кружевной белый фартук. «Чаю?» — с теплой улыбкой поинтересовалась домовая у хозяйки. «Да, Мэгги», — улыбнулась Бергитта. «Мне, как обычно, с розмарином, базиликом и полуницей. И это же жени, а за ней с мелиссой и ромашкой. И что-нибудь к чаю», — попросила она. Домовая кивнула и тут же исчезла. Евгений и Заня удивленно переглянулись. Они знали, что профессора и деканы пользуются определенными привилегиями, но не ожидали, что аж такими, о чем они тут же и сообщили. «У домовых контракт с академией», — объяснила им хозяйка. «Деканам они служат как экономки, горничные и даже секретари, а в апартаментах профессоров только убирают и оказывают им услуги стирки и глажки». «А в казармах кадетов они что делают?» — спросила Евгения. Она предполагала, какой будет ответ. Но, как говорится, спрос в лоб не ударит. «Ничего», — широко улыбнулась Бергитта. «В казармах кадетов все делают сами кадеты. И готовят себе кадеты тоже сами. Про то, что готовят сами, мы уже в курсе». Тяжко вздохнули Евгения и Заня, которые до сих пор вздрагивали от поданной вчера на обед пересоленной овсянки и пережаренного мяса. Бергитта, понимающе улыбнулась. «Не расстраивайтесь, просто вчера на кухне дежурил первый курс. И уж поверьте мне на слово, это был первый и последний раз в этом году, когда кто-то из кадетов приготовил то, что нельзя есть. Хотелось бы поверить». Скептически отозвались новоявленные кадетки, и каждая, вспомнив свой горький опыт, с сожалением покачала головой. «Но не верится», — сообщили они свое авторитетное мнение и тяжело вздохнули. Заня вспомнила подгоревшее, пересоленные или недосоленные каши, которые готовили дежурные по стоянкам военных лагерей, а Евгения — походы в горы в студенческие годы и супы, которые они готовили по очереди. Казалось бы, ну как можно испортить суп на курином бульоне с картошкой, морковкой и луком? У нее, например, ни разу не получалось. А вот у ее подруги Ольги, как она ни старалась, не получалось его не испортить. Бергитта, понимающе, закивала головой и заговорщицким тоном сообщила секрет своей уверенности. «После того, как со вчерашними горе-поварами поговорили старшекурсники, поверьте мне, сегодняшние, завтрашние и все прочие дежурные по столовой группы аж бегом заботятся тем, чтобы приготовленные им завтраки, обеды и ужины были не просто съедобными, но еще и вкусными». «Ах, вот оно что!» — понимающе усмехнулась Заня. «Тогда верю. Они хоть живы-то остались после разговора?» «Вполне», — улыбнувшись, сообщила Бергитта. Хотя, учитывая, что им еще неделю на завтрак, обед и ужин есть бурду, которую они приготовили, они бы, наверное, предпочли умереть, — рассмеялась она. «Им, кстати, и фингалы под глаз поставили, лишь для того, чтобы их проще было отлавливать на кормежку. Кусая губы, чтобы не смеяться, объяснила она. «Жестоко», — рассмеялись Евгения и Заня. «И подобное, как я понимаю, ожидает каждого горе-повара», — Улыбаясь риторически, предположила Евгения и тут же хвастливо заявила. «Но не нас, я хорошо готовлю. Я, кстати, даже думала...» Начала было рассказывать она о том, что мечтала открыть собственный ресторан, но из-за занятости все не находила времени. Однако вспомнила, что Заня не знает о том, что она попаданка, и замолчала. К счастью, в этот момент вернулась Мэгги, принеся с собой на серебряном подносе 3 фарфоровых чашки, 2 стеклянных чайничка, один большой, другой поменьше, и тарелку с уже нарезанным яблочным пирогом, поэтому Заня не заметила ее заминки. А если и заметила, то подумала, что с мысли ее сбил божественный аромат яблочного пирога. «Приятного аппетита!» Расставив посуду и пирог на столике, с материнской улыбкой произнесла домовая и снова исчезла.